3. «Последний раз, появившись перед вами на этой сцене, — начал стрелок, — я станцевал Камалу. Сегодня...» — его прервал Джордж Телфорд, заговорил слишком уж масляным голосом, слишком уж застенчиво, но Эдди не мог не отдать должной храбрости ранчера, шедшего явно против прилива. «Ага, и мы помним, ты танцевал хорошо. А как ты станцуешь мортато? Скажи мне, прошу тебя». «Мортато, от морта, смерть. Танец смерти». Толпа неодобрительно загудела. «Неважно, как я ее станцую», — ответил Роланд без малейшей запинки. «Потому что танцевать в калье мне уже некогда. У меня есть работа, у меня и моих друзей. Вы нас пригласили, и мы говорим спасибо вам. Вы поверили нам, обратились к нам за помощью и поддержкой. И теперь я прошу выслушать меня очень внимательно. Менее чем через неделю придут волки». Все согласно вздохнули. Время в пограничье вело себя странно, но не настолько, чтобы местные жители не знали, что до прихода волков осталось 5 дней. «Я хочу, чтобы вечером, накануне их прихода, все близнецы Калии возрастом до 17 лет пришли туда». Роланд указал влево, на шатер, который поставили сестры Арисы. Сегодня у павильона собралось много детей, но, конечно, меньше сотни, попадающей в зону риска. Старшие дети приглядывали за младшими, но кто-то из сестер периодически наведывался к шатру, чтобы убедиться, что там все в порядке. «В шатре они все не уместятся, Роланд», — вставил Бен Слайтман. Роланд улыбнулся. «Уместятся, если шатер будет побольше. И я уверен, что сестры Арисы такой найдут». «Ага, и устроим им ужин, который они никогда не забудут», — воскликнула Маргарет Эйзенхарт. Толпа откликнулась на ее слова добродушным смехом, который, однако, сразу увял. Многие подумали о том, что в случае победы волков половина детей уже через неделю не сможет вспомнить своего имени, а уж про ужин забудет и вовсе. «Я хочу, чтобы они провели ночь здесь, потому что мы отправимся в путь на рассвете», — продолжил Роланд. «Из того, что мне рассказали, следует, что невозможно заранее предсказать, прибудут ли волки ранним утром, поздним или после полудня, или ближе к вечеру. Мы окажемся круглыми дураками, если они прибудут рано и захватят нас на дороге». «А что мешает им прибыть днем раньше?» — спросил Эбен Тук. «Или в полночь, накануне дня их ожидаемого прибытия?» «Они не могут», — просто ответил Роланд. Отталкиваясь от истории, рассказанной дедом Тиана, они полагали, что так оно и есть. Именно история деда убедила стрелка в том, что Энди и Бена Слайтмана можно не трогать буквально до последнего дня. «Они едут издалека и большую часть пути не на лошадях, поэтому день их прибытия определяется заранее». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Луис Хейкокс. «Будет лучше, если я не отвечу на этот вопрос. Возможно, у волков длинные уши». Толпа задаченно молчала. «В ту же ночь, накануне прибытия волков, мне потребуется 10 крытых повозок, самых больших в Калии, чтобы вывести детей из города. Возниц я назначу сам, а также тех, кто будет сопровождать детей и постоянно находиться при них. И не надо спрашивать, куда я их повезу. Об этом тоже лучше не говорить». Разумеется, многие думали, что и так знали, куда он повезет детей. На север от города, к старой шахте Глории. И слухи эти не составляли для Роланда тайны. Бен Слайтман придерживался другой версии. На север, да, но к шахте «Красная птица 2». Обе версии в полной мере устраивали Роланда, потому что не имели ничего общего с его планами. «Не слушайте его, прошу вас!» — выкрикнул Джордж Телфорд. «А если уж слушаете, заклинаю вас вашими душами и нашим городом, не делайте этого! То, что он говорит, безумие! Мы пытались спрятать наших детей, но из этого ничего не вышло! Но если он это сделает, они придут и из мести сожгут город, сожгут дотла!» «Молчи, трус!» Резко, как ударом хлыста, оборвал его Хенчик. Телфорд продолжил бы речь, невзирая на оклик, но старший сын взял его за руку и заставил замолчать. Правильно сделал, потому что вновь затопали сапоги. Телфорд посмотрел на Эйзенхарта, словно крикнул: «Но ты-то не можешь участвовать в этом безумии!» Ранчер покачал головой. «Нет смысла так на меня смотреть, Джордж. Я полностью поддерживаю жену, а она верит Эльду». Эти слова вызвали аплодисменты. Роланд подождал, пока не смолкнут. «Ранчер Телфорд говорит правильно. Волки наверняка узнают, где спрятаны дети. И когда они придут, мой котет встретит их. Нам не впервые придется столкнуться с такими, как они». Горожане одобрительно заревели, затопали, зааплодировали. Телфорд и Тук недоуменно оглядывались, будто люди, заснувшие в своих кроватях, а проснувшиеся в дурдоме. Опять Роланду пришлось дожидаться, пока стихнет шум. «Некоторые горожане согласились поддержать нас, и они придут не с пустыми руками, а хорошо вооруженные. Опять же, нет нужды говорить вам об этом, но в городе не было ни одного человека, не знавшего о сестрах Арисы и их тарелках». Эдди оставалось только восхищаться той ловкостью, с какой Роланд манипулировал горожанами Калии. Он посмотрел на Сюзанну, она закатила глаза и улыбнулась ему. Но рука, что легла на его предплечье, была холодной. Она хотела, чтобы собрание поскорее закончилось, и Эдди понимал, что она чувствует. Телфорд предпринял еще одну попытку. «Люди, послушайте меня! Такие попытки уже предпринимались!» Ему ответил Джейк Чемберс. «Но не стрелками, Сейд Телфорд!» Толпа взревела, снова затопала и захлопала. Роланд даже поднял руки, чтобы восстановить тишину. «Большая часть волков направится к тому месту, где мы спрячем детей, и мы с ними разберемся. Маленькие группки, возможно, доберутся до фермы ранчо. Некоторые могут попасть и в город. И да, без пожаров не обойтись». Они слушали молча и внимательно, кивая, догадываясь, какой будет следующая фраза. Как ему и хотелось. «Сожженный дом можно отстроить заново. Из рунта нормальный человек уже не вырастет». «Ага», — кивнула Розалита, — «и сердце рунта не станет нормальным». С этим согласились в основном женщины. В Калье Брин-Стёрджис, как и во многих других местах, мужчины на трезвую голову о сердце предпочитали не говорить. «Теперь слушайте меня внимательно, потому что сейчас я скажу вам, кто такие волки. Джейми Джеффордс подтвердил многие из наших предположений». Послышались изумленные ахи, повернулись головы. Джейми, который стоял рядом с внуком, распрямил спину и даже на пару секунд выпятил грудь. Эдди оставалось только надеяться, что старик промолчит, услышав продолжение. Если начнет возражать, у них появятся новые проблемы. К примеру, придется гораздо раньше разбираться со Слайтманом и Энди. И у Финли Отего, кому докладывал Слайтман из Догана, могли бы возникнуть подозрения, если бы эта парочка за день-другой до прихода волков не вышла на связь. Эдди почувствовал, как шевельнулась рука на его предплечье. Сюзанна скрестила пальцы.